Глава 11. Неожиданность за неожиданностью. О! Простонала Сибирочка и закрыла лицо руками. Медведь повернул голову, увидел детей и неожиданно поднялся на задние лапы. Оглушительный рев вырвался из его могучего тела. Тут только дети увидели зиявшую рану в боку медведя и тянувшуюся по его следу на снегу кровавую полоску. Глаза зверя были налиты кровью, пасть широко раскрыта. Казалось, полученная рана привела в бешенство страшное чудовище, и, издав страшное рычание, оно готово было уже кинуться на неожиданного и беспомощного врага. В одну минуту Андрюша сообразил, что от разъяренного лесного чудовища нет спасения. Если смерть под ножом лесного бродяги была ужасна, то вдвое ужаснее казалась она в когтях страшного медведя. Андрюша взглянул на Сибирочку. Она была белее снега и вся трепетала, как птичка, прижавшись к нему. Если бы у мальчика было какое-нибудь оружие, он, не задумываясь ни на минуту, кинулся бы на четвероногого врага. Но, увы, оружия не было у Андрюши, значит, не было и спасения. Он крепко обнял девочку и, прислонив ее головку к своей груди, старался заслонить от нее ужасного зверя. Раненый медведь с тем же чутким рычанием и с налитыми кровью глазами двинулся вперед. Его дыхание и хрип, выходившие из горла, теперь обдавали головы детей. Огромные лапы с огромными когтями, выходившими из-под мохнатой шкуры, направились к ним. С диким ревом чудовище пригнулось к земле и... Что-то просвистело в воздухе и изо всей силы впилось в голову зверя. Дикий оглушительный рев прорезал тишину тайги. Обливаясь кровью, медведь шумом рухнул навзничь, обогряя алыми пятнами снег кругом себя. На месте страшного чудовища перед изумленными детьми появилось что-то странное, необычайное, чего еще не встречали ни Андрюша, ни его маленькая спутница никогда за все время их коротенькой жизни.